кроме десятка банковских чипов и парочки старых, незакодированных ручных бластеров, а также одного игольника, ничего интересного не оказалось. Все остальное оружие оказалось или повреждено, или закодировано. Скафандрами оказалась такая же история. С другой стороны, теперь я неплохо вооружился, решил внести нотку оптимизма в свое настроение, стаскивая тело в кузов грузовика, хотя приличный новый комбинезон мне бы точно не помешал. Двоих, оставшиеся в живых, вскоре камера показала около рубки корабля. Находившиеся в рубке корабля еще двое, поначалу не хотели их пускать внутрь, но после долгих препирательств все-таки пустили. Вчетвером они в рубке устроили горячие разборки, чуть не перешедшие в перестрелку. Двое, находящихся в рубке, отправляли двоих, вернувшихся из трюма, обратно в трюм и требовали разобраться со мной. Двое, вернувшихся из трюма, говорили, что им никто не платит, и они пойдут в трюм только с двумя другими. Двое в рубке предлагали должности командира абордажной секции и его заместителя на корабле, если эти двое решат проблему в моем лице. В итоге, после долгих препирательств, они ни к какому решению так и не пришли, решили все оставить как есть, но когда оставшиеся в рубке остались вдвоем и обсудили ситуацию между собой, пришли к выводу, что они прилетят на ближайшую станцию и уже там решат все вопросы со мной, а двоих выживших абордажников выгонят из экипажа корабля. Немного понаблюдал за тем, как эти двое обсуждали планы на будущее и чем они займутся уже в качестве новых владельцев корабля, после чего пожелал им удачи. Оставив оставшийся экипаж предаваться мечтам, осмотрел на транспортного дроида в углу. Можно было занять его взломом, а потом проверить содержимое нижних ящиков и коробок, но оружия у меня теперь хватало, больше хотелось есть, вот только вряд ли там могло обнаружиться что-то съестное. Поэтому я вернулся в ремонтную мастерскую и занялся находящимся там техническим дроидом. Дроид находился в ужасном состоянии, и у меня вообще были сомнения насчет того, рабочий он или нет. Впрочем, отклик дроид дал, и я начал взлом. Хотя у меня были большим сомнения в его работоспособности. Об этом намекал его ржавый и ободранный корпус и отсутствующие 4 манипулятора из положенных 6. Параллельно осматривал разный хлам, находящийся в мастерской. Меня удивило нахождение в мастерской разнообразных блоков, относящихся к разным маркам кораблей, изготовленных почти десяткам разных производителей. Все эти блоки были несовместимы между собой. Создавалось впечатление, что бывший техник занимался восстановлением этих блоков, хотя обычно этим никто не занимался. Слишком это было долго и муторно, вдобавок никто не гарантировал работоспособность блока после такого ремонта. Так и не обнаружив ничего интересного для себя, прилег на кушетку и не заметил, как уснул. Проснулся через несколько часов, свежим и бодрым. Оставшиеся в живых пираты также спали. Двое спали в рубке, двое других в своих каютах. Корабль по-прежнему находился в гиперпространстве. Такая беспечность меня поразила, они были уверены, что я никуда из трюма не смогу выбраться. Поначалу хотел наказать их за такую беспечность, но решил, не стоит спешить с этим. Вскоре я закончил взлом технического дроида. После запустил его диагностику. Как и думал, дроид оказался сильно уставшим, но все еще работоспособным. Отправил его вскрывать замок двери, вскоре он прорезал перемычку и вскрыл замок. Проход в главную часть корабля был открыт, но я решил не спешить с этим. Куда мы летим, я не знал, но везли меня, куда мне было нужно. Ведь по большому счету мне было все равно, куда лететь, главное, чтобы не обратно на пиратскую станцию, а туда мы не летели точно. Поэтому я удобно устроился на кушетке и занялся взломом транспортного дроида. Одновременно с помощью технического дроида разбирая ящики и коробки, в которые не сумел раньше заглянуть. Ничего съедобного в них не обнаружилось, тогда я набрался наглости и отправил технического дроида в местную кают-компанию. Он туда съездил и никем не обнаруженный вернулся обратно с едой. А я неплохо устроился, везут куда мне надо, управлять кораблем не нужно, кормят тоже бесплатно. Еще бы деньги платили, и было бы совсем классно. Сказал сам себе, доедая свой обед или уже ужин. Так продолжался еще около суток. Все испортилось, когда я совсем этого не ждал. Оставшийся в живых экипаж корабля поначалу тяжело переживал потерю своего начальства и коллег, первые сутки они дружно отметили это дело. На вторые сутки они устроили взлом и тотальный обыск в каютах погибших товарищей. Судя по всему, двое абордажников при обыске обнаружили какую-то дурь и сразу же нанюхались этой дури. Обнаружив дурь у абордажников, пилоты попытались ее отобрать, и поначалу они ее забрали, вот только ненадолго, обдолбанные абордажники решили, что их не по праву лишили части законной добычи, и стоит вернуть все обратно. В итоге у них все закончилось перестрелкой. Когда я появился около жилых кают. В живых остался всего один абордажник. Да и живым его было сложно назвать. Два входных отверстия в его груди серьезно намекали на то, что и он долго не протянет. Он, прислонившись спиной к перегородке, сидел рядом с входом в каюту. Оружие выпало у него из руки, никакого сопротивления он уже не мог оказать. Забрав у него оружие, зашел в каюту, в которой обнаружили дурь и около которой все произошло. Два пилота и второй абордажник обнаружились внутри каюты и оказались мертвы. В моих планах значился захват пилотов и непродолжительная беседа с ними, но все с самого начала на этом корабле у меня складывалось совсем не по плану. С одной стороны, корабль теперь был моим, с другой стороны, с точки зрения закона, это было пиратство в чистом виде. Самая большая проблема заключалась в том, что неизвестно, где находился корабль и неизвестно, куда он летит. «Вот кто тебя просил их кончать?» Обратился я к последнему из живых пиратов. В ответ он смотрел на меня расширенными от дури зрачками и загадочно улыбался. «Урод!» И одним выстрелом покончил с ним. Пришлось пригнать технического дроида и начать взлом закрытой рубки управления кораблем. Система EGR-9898-2448-848. 5 суток спустя. Корабль вышел из гиперпространства и замер на месте. Мне было нужно сориентироваться и понять, какой станции лететь. Система хотя и находилась немного на отшибе, но движение в системе было весьма активно. В этой системе активно колонизировались сразу две планеты, колонии на этих планетах находились далеко не в зачаточном состоянии. Колонии принадлежали разным корпорациям, и эти корпорации, как и колонии, активно конкурировали друг с другом. У каждой колонии на орбите планеты бы построена по станции, но и помимо этих двух станций в системе находилась третья станция, торговая. Она из трех станций оказалась самой крупной, и радар около нее показывал самое активное движение кораблей. Впрочем, и между станциями движение кораблей было весьма активным.